Алло. Ты работаешь? Алло. Ты работаешь? Это опять из сумасшедшего дома. Не звони сюда, старушечка. Подонок ты, сифилисный, понял? Да, я слушаю вас. Добрый вечер, людей. Ну, говорите. Сейчас я позвоню дежурному по городу, блядь, номер телефона, чтоб вашу квартиру проверили. Там у вас куток собирается. Я сейчас позвоню. Ага, давай, давай, постарайся. И на Петровке известно про ваши хулиганские вот, вот эти вот выходки. Да, да, да, да, да, давай, давай, давай. На тебя такое могут открыть дело. Хорошо, хорошо, давай, давай. Нина Васильевна вызвала из Тюмени следователя. Сейчас он будет хорошо, работать хорошо, на всей давай. Нашей компании. Ты слушай-ка, ты этому придурку-то, Шишкову, кем доводишься? Матерью, что ли? Алло. Тебе что надо? Ты кем ему доводишься? Матерью, что ли? Ты посрал. Я спрашиваю, ты ему мать или кто, или тетка? Потому что я смотрю, у вас семейная шизофрения-то, да? Все немножко ёбнутые. Так, нет? Да. Все, да? Ну ладно, да. Так таблетки принимай. Что ж ты таблетки не принимаешь? Обеспокоишь людей. Ох, я тебя буду преследовать! Приду с топором, ебану твою мать. Договорились. Я не против. Я не против, преследуй. Ну, спой что-нибудь, бабушка. Проклятый. Ну, ты спой что-нибудь, ты же умеешь петь, ты раньше мне пела, помнишь? Давай, спой что-нибудь. Когда тебе, за хуй тебя хватит, ты отметил лет у подъезда, блядь. Ну, спой, у тебя голос хороший, давай, спой. Песенку какую-нибудь. Тебе что надо? Чтоб ты спела песенку. Когда тебе, за хуй тебя. Ну спой, пожалуйста, а? И смешно, гнида, вот по этому-то номеру телефона, твой адрес да. известный будет, все известно, хорошо. Вот как хочешь. Ну ты спой сначала, спой, а потом будешь все остальное говорить. Ну ты что, ты что, сегодня не в голосе, что ли, петь так не хочешь? Тебе что надо? Я тебе на пряники дам, спой что-нибудь. Приду с топором, как ебану твою мать нахуй! Ну давай еще. Ох, я тебя буду преследовать! Хорошо. И на Петровке известно про ваши хулиганские вот эти вот выходки. Какие же это интересно, а? На тебя такое могут открыть дело. Ага. 20 лет расстрела и каждый день до смерти, правильно? Ты ебешься в жопу со своими педерастами. А вот это неправильно, бабушка. Подонок ты, сифилисный. Кем ты работаешь? А, кем я? Я пенсионер, бабушка. Ты работаешь? Я пенсионер. Ты ведь с девушками не можешь... Не стыдно тебе, голубой ебарь! Чего ты вдруг взяла, что я с девушками не могу? Очень даже могу. Да. Понял? Чего понял? А чего козел хвост понял? Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Неправда, ваша тетенька. Ох, бессовестный ты накал. Это неправда. Неправда. Кем ты работаешь? У Ветрова. Ветер двумя руками останавливаю. Подонок ты, сифилисный. Понял? Нет, не понял. Подонок ты, сифилисный. Понял? Не-а. Заткнись, подонок! Бабушка, если ты петь не хочешь, тогда мне не звони, ладно? Тебе что надо? Чтоб ты мне не звонила. Зачем? Заткнись, подонок! Нина Васильевна вызвала из Тюмени следователя. Сейчас он будет работать над всей вашей компанией. Бабушка, ты можешь мне не звонить? Да. Не звони, а договорились? Ох, бессовестно. А я тебе к Пасхе куличик припасу, хорошо? Не стыдно тебе? Я тебе кулич припасу. К Пасхе. Заткнись, хорошо? Подонок! Подонок ты, сифилисный. Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Ничего подобного. Понял? Вы заблуждаетесь, бабушка, на этот счет. Весьма заблуждаетесь. Кем ты работаешь? Я ж тебе сказал, у Ветрова. Да. Да. Ты посрал? С утра. Тебе что надо? Чтоб ты мне не звонила. Заткнись, подонок! Ну ты можешь не звонить, бабуль. Голубой ебарь! Ну все, ладно, я сегодня устал уже от тебя. Ох, я тебя буду преследовать! Прими таблеточки, преследовать! Все, здоровья тебе, спать ложись пораньше. Подонок ты! Во. Молодец. Да. Молодец. Молодец. Довожу до конца. Молодец, молодец. И на Петровке известно про ваши хулиганские вот эти вот выходки. Молодец, молодец, пока. Вот там-то мы разберемся.